После этого, когда вещи уже были сложены в моей комнате, сам я отправляюсь в баню. Но прежде надо о еде позаботиться, и я иду на рынок за продуктами. Вижу, выставлена масса прекрасной рыбы. Стал торговаться. Вместо 100 нуммов уступили за 20 динариев. Я уже собирался уходить, как встречаю своего товарища Пифия, с которым вместе учился в аттических Афинах. Сначала он довольно долго не узнает меня, потом бросается ко мне, обнимает и осыпает поцелуями. «Луций мой, — говорит, — как долго мы не видались! Право, с самого того времени, как расстались с Клитием, учителем нашим. Что занесло тебя сюда?» «Завтра узнаешь, — говорю, — ну, что это? Тебя можно поздравить? Вот и ликторы, и розги, ну, словом, весь чиновный прибор». «Продовольствием занимаемся, — отвечает, — исполняем обязанности эдила. Если хочешь закупить, что могу быть полезен». Я отказался, так уже достаточно запасся рыбой на ужин. Тем не менее Пифий, заметив корзинку, стал перетряхивать рыбу, чтобы лучше рассмотреть ее, и спрашивает: «А это дренцо почем брал?» «На силу, — говорю, — уломал рыбака уступить мне за 20 динариев». Услышав это, он тотчас схватывает меня за правую руку и снова ведет на рынок. «А у кого, — спрашивает, — купил ты эти отбросы?» Я указываю на старикашку, что в углу сидел. Тут же он на того набросился и стал грубейшим образом распекать его по-эдильски. «Так-то обращаетесь вы с нашими друзьями, да и вообще со всеми приезжими. Продаете паршивых рыб по такой цене. До того этот город, цвет Фессалийской области доведете, что опустеет он, как скала. Но даром вам это не пройдет. Узнаешь ты, как под моим началом поступают с мошенниками». И, высыпав из корзинки рыбу на землю, велел он своему помощнику встать на нее и всю ее растоптать ногами. Удовольствовавшись такой строгостью нравов, мой Пифий разрешает мне уйти и говорит: «Мне кажется, мой Луций, для старикашки достаточное наказание такой позор». Изумленный, прямо-таки ошеломленный этим происшествием, направляюсь я к баням, лишившись, благодаря остроумной выдумке моего энергичного товарища, и денег, и ужина. Вымывшись, возвращаюсь я в дом Милона и прямо прохожу в свою комнату.